отправлять меня в экспедицию на верную смерть, не жалко, расхохоталась она, к тому же это все лишь красивые предлоги, ты ведь, да, да, отмахнулся он от девушки как от назойливой мухи, я сам тебя развею и никак иначе, надо просто выбрать нужный момент, чтобы никто не увидел и при этом не задавали потом лишних вопросов. Джин, смотревший на эту сцену, прыснул в кулак, что смешного, растерялся брюнет, посмотрев на друга, и словно по сигналу, Интисар посмотрела на Джинна точно таким же взглядом с точно таким же выражением лица. Сейчас волшебники напоминали Джинну сову с плюшку. Такие же большие круглые глаза, светло-карего, практически желтого, цвета и ноль понимания в них. «Смешно то, — начал Джин, — что ты заварил такую кашу ради какой-то ерунды, а теперь не знаешь, как разгрести все, что натворил». «Спокойно», — заверил его Марит, самодовольно усмехнувшись, словно у него был какой-то невероятно хитрый план, который позволит ему чуть ли не весь мир захватить. «Я смогу навести порядок. Ты даже в собственной комнате порядок навести не можешь», — скептично произнес Джин, сложив руки на груди. А парень даже не смутился, хоть ради приличия устыдился бы. «Но нет, в моей комнате и не должно быть порядка, иначе это уже была бы не моя комната», — смело парировал Марит, а потом внезапно спохватился. «Джинни, а что бы ты мог посоветовать в этой ситуации? Для начала советую научиться заправлять за собой кровать, потом можешь убрать одежь». «Нет-нет, я про нее», — ткнул он пальцем в Интисар. «Избавься от нее и все», — хмуро припечатал Джин, совершенно не настроенный на дальнейшие шутки. «Эта затея изначально была глупой, и я говорил тебе об этом не раз. Избавься от нее», — кивнул он в сторону Интисар, «пока не поздно. Я вообще-то здесь и все слышу», — тихонько заявила о себе Интисар. Переведя усталый взгляд на девушку, Джин махнул рукой, наколдовав ей персик, чтобы она занялась им и пока что помолчала. Двух маридов Джин просто не выдержит. Интисар, как и ожидалось, ибо Марит тоже постоянно на это покупался, обрадованная и довольная принялась кушать сочный персик. «Да ладно тебе, Джинни», — легкомысленно улыбнулся Марит. «Интисар не представляет никакой опасности ни для меня, ни для окружающих. Она же моя копия и верный товарищ в любой битве». Джин не сводил хмурого взгляда с парня. Он говорил вовсе не о том, что Интисар может представлять для кого-то опасность. Его слова несли в себе совершенно иной смысл, который Марит так и не уловил. Тем не менее, Джин не собирался вмешиваться в эту историю, уж чего-чего, а такой глупостью он заниматься не станет, не хватало только в человеческих разборках участвовать. Пусть люди, и в особенности этот индивид, который стоит перед ним, сами разбираются в мелочных проблемах, а у Джинна есть дела поважнее. «Эта история выйдет тебе боком», — предостерег древний дух. «Интисар?» — вопросительно протянул Марит, повернувшись к девушке. Та сначала недоуменно застыла, потом улыбнулась и весело помахала ему рукой, как будто они увиделись впервые за день, и надо было поздороваться. «Ой, мне пора!» Вспомнив что-то, воскликнула Интисар. Не понял брюнет, после чего к нему пришло озарение. «А, ты на кухню. Слушай, все равно будешь там, приготовь и мне что-нибудь вкусное, я проголодался». «Хех, ну тогда пошли со мной», усмехнулась она, поднимаясь на ноги, по-братски целуя парня в щеку и телепортируясь на кухню. Удивленно моргнув, Марит мысленно признал, что возможно у него действительно есть небольшие проблемы с самовлюбленностью, раз он уже сам себя целует. Плавным танцующим движением развернувшись на пятках лицом к Джинну, парень расплылся в улыбке, умильно жмурясь и ожидая похвалы за то, какой он молодец, своими руками создал такой великолепный и многофункциональный артефакт, который будет его кормить, а возможно заодно и в комнате приберется, если у нее настроение будет хорошее. Джин долгое время молчал, но потом: «Уйди с глаз моих, видеть тебя не хочу», словно разозленный старик рявкнул он. Синий дух готов был испепелить юнца на месте. Он зачем, спрашивается, перед ним так распинался и давал советы, если все было бесполезно. Упрямый мальчишка. Нет, чтобы послушать старших и избежать проблем, все наперекор делает. Брюнет моментально сдулся, сутулившись и недовольно поджав губы. «Хорошо, я уйду», — предостерегающе начал парень, — «но вернусь вечером, так что жди». «Ты забываешься», — невзначай предупредил его синий, не отвлекаясь от рассматривания собственных ногтей. «Джинни, ну серьезно, я приду к тебе вечером, с каких пор тебя интересует мое мнение?» — иронично усмехнулся дух. «Приходишь сюда, как к себе домой. «Поработаем над элементалями», – заискивающе произнес волшебник, поиграв бровями. Тяжело выдохнув, Джин обреченно покачал головой. «Ладно, приходи, все равно от тебя не отвяжусь». В наступившей тишине было слышно только редкое пение птиц, которые летали недалеко от волшебного источника. Подняв взгляд на волшебника, Джин столкнулся с внимательным взглядом Марида, направленным исключительно на синего духа. Около 3 минут ожидания прошли все в той же тишине, а Джин и волшебник вперились друг в друга взглядами, глаза в глаза, полностью серьезные и сосредоточены. Джин ждал, пока мальчишка заговорит, чего он хочет, почему смотрит, не отводя взгляд. Если хочет что-то сказать, так пусть говорит, если хочет что-то спросить, пусть спрашивает, чего он ждет. Было обидно, честно признался Марид, в следующую секунду телепортируясь на кухню к Энтисар, тем самым спасаясь от брошенного Джинном огненного шара. Сидя на резном стуле в своей комнате, Давид вертел в руках красивое белоснежное перо, использующееся для письма, и размышлял, как так получилось, почему он так привязался к Энтисар, почему, что он в ней нашел. Она ведь не идеал, она не та, кого любили бы люди, за кем пошли бы волшебники, она не из тех, кого послушает народ, несмотря на явное наличие лидерских качеств. Она не та, кто будет несмотря ни на что поддерживать любые твои замыслы, не та, кто станет опорой в будущем, когда ты будешь двигаться вперед, пусть и по неправильному пути. Да, она не такая, не подчиняется общим правилам, исключение, прямо как Марид, ум без чувства ответственности. Волшебники не любят ее, потому что чувствуют, что она совершенно другой уровень, за ней не пойдет народ, потому что она и не поведет никого за собой, она не будет поддерживать любые твои решения, не будет рядом несмотря ни на что, потому что она неведомая, она свободная, сама знает, по какому пути идти и что делать, не будет стоять ниже тебя, за тобой, перед тобой, нет, она будет стоять на равных, будет находиться рядом, и только если захочет сама. Энтисар честна с собой, не скована никакими предрассудками, традициями, правилами или законами, непокорная, дикая, свободная, и при этом такая, добрая душа, кажется, так говорят, поэтому он и привязался к ней так сильно. За всю свою жизнь Давид был так сильно привязан только к одному человеку, Мариду. В этом парне было что-то неуловимое глазом, но остро ощущаемое душой, к нему тянуло на подсознательном уровне. Марид мог совершать какие угодно поступки, но его глаза никогда не могли скрыть его истинную натуру. Добряк, временами даже наивный и глуповатый, но добряк, все видят его великим, могучим, непобедимым, но, может, на тех, кто его плохо знает, он и производит такое впечатление, но только не на Давида. Невольно в мыслях всплывает услышанная где-то фраза, выглядит так, будто может убить тебя, но на деле, булочка с корицей, и это правда. Люди думают, что Марид, свирепый воин, безжалостный убийца и невероятной силы волшебник, но они все ошибаются. Марид – это шутник, который любит дурачиться, изучать магию и познавать ее новые грани. Обожает путешествовать, открывая новые для себя земли и неизведанные края. Еще любит поупрямиться, это вообще ежедневная традиция. Если Марид хоть по какому-нибудь поводу не начнет упрямиться, то можно считать, что для него день прожит зря. Еще любит поспать, аж до полудня, а то и больше, и вкусно поесть, а как обожает спорить, хотя это можно отнести к упрямству, потому что спорит Марид не потому, что хочет доказать свою правоту, а чисто из упрямства, доведет собеседника до нервного срыва, и, удовлетворившись, признает, что тот все-таки был прав, из-за чего бедняги зачастую начинают рвать волосы на голове. Да уж, Бог наградил Марида строптивым характером, и веселым нравом, с ним всегда было весело и интересно, и Давид еще ни разу в жизни не пожалел, что тогда, более 10 лет назад, он пошел за ним. И пускай в начале их общение было не очень, но постепенно они сдружились, а со времени и вовсе стали не разлей вода. А потом в их жизни появилась Энтисар, еще одна булочка с корицей. Давид еще в самый первый день отметил, что девушка довольно красива, и в принципе ей есть чем привлечь внимание, но все же ничего сверхособенного во внешности не было. Но вот характер и столь живая мимика, тут просто слов нет, даже составит достойную конкуренцию Мариду. Если быть совсем честным, то Давиду она начала не нравиться из-за того, что Марид уделял ей все свое время. Давиду казалось, что для Марида он отходит на второй план, что теряет для него значимость, что она становится Мариду дороже него. Однако это мнение было преувеличено, и вскоре с Маридом все вернулось в прежнюю колею. Но вот потом, Давиду начало становиться интересно. Сначала стало интересно, как будут разворачиваться отношения этих двоих. Потом больший интерес стала вызывать сама Интисар. Стала интересна ее реакция на ту или иную ситуацию, ее манера речи, привычка жестикулировать, когда она на эмоциях, неважно, положительных или отрицательных, ее привычки, ее предпочтения, ее взгляды на ситуацию с другими расами, ее успехи в волшебстве. Давид упустил тот момент, когда ему стала интересна вся она, не заметил, когда начал тянуться к ней, даже не задумался об этом. Просто чувствовал, что она ему нужна почти так же сильно, как и Марит, самый близкий в его жизни человек. Раньше, когда Давид был еще сопливым мальчишкой, когда никакой магии в помине не было, ему с Маридом во время путешествия иногда приходилось устраивать ночлег под открытым небом, и Давиду тогда было очень страшно засыпать. Вдруг их обнаружат дикие звери или чудовищные твари, которые только и жаждут отведать человеченки. Видя, что пацан трясется от страха, видимо, не раз вспомнил, как его когда-то чуть не съели агры, Марид позволял ему лечь рядом с собой, после чего по-отечески обнимал, даря спокойствие и чувство защищенности. Сейчас Давид желал хотя бы раз почувствовать, как его обнимает Интисар, даря свою ласку и нежность, которая принесет не меньше спокойствия и душевного умиротворения, чем объятия Марида в те времена, а он в свою очередь подарил бы ей то самое чувство защищенности. Однако, зачем ей нужна его защита, когда она находится под защитой Марида? Надежнее защитника не сыскать уж точно, сильнейший волшебник как-никак, силен, красив, умен, храбр, обладает чувством юмора, добр, независим, что еще может желать от своего избранника женщина. У Марида, конечно же, были свои минусы, но идеальных людей не бывает. И все же, почему Марид, хотя нет, почему Интисар, так будет правильнее. Нет смысла спрашивать, почему она выбрала Марида, проблема в Давиде, только в нем. Почему он выбрал ее, ведь знал, что ничего из этого не выйдет. Запретный плод и вправду сладок. Негромкий стук в дверь прервал размышления мужчины. Отложив в сторону перо, он направился к двери, мысленно готовясь к тому, что ему скажут об экстренном собрании совета, которое не может ждать до утра, а на деле ерунда какая-то окажется. Поэтому глава совета праведников был сильно удивлен, когда увидел на пороге своей комнаты улыбающуюся Интисар, держащую на руках поднос, накрытый серебряной полукруглой крышкой. Видимо, под ней что-то горячее, поэтому она накрыла, чтобы ничего не остыло. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась она, решив вести себя как можно дружелюбнее, чтобы не спугнуть сегодняшнюю доброжелательность Давида к ней. Однако ответа так и не последовало. «Это вот, вам, я принесла», — путаясь в собственных словах, тараторила она, но потом все же заставила себя замолчать и собраться с мыслями. «КХМ, я принесла это вам», — слегка приподняла она поднос. Все еще продолжая молчать и недоуменно смотреть на неожиданную гостью, Давид все же отошел чуть в сторону, пропуская девушку в свои покои. Пока она расставляла на столе то, что принесла, Давид подошел к ней, не сводя внимательного взгляда. Собрала волосы наверх, запомнила то, что он ей говорил. «Но ведь ей правда идет так больше. Зачем ты принесла это?» Наконец заговорил мужчина, кивнув на поднос. «Тебе опять нужна помощь с Маридом?» — спросил он, предполагая, что она снова хочет заключить с ним глупую сделку по типу той, что была больше года назад. Если она действительно пришла за этим, то зря, Давид откажет. «Хватит таких игр, и так уже заигрался». «Нет, не нужна», — мягко ответила Интисар, уловив в голосе мужчины спокойствие и мирный настрой. «Главное не спугнуть такую удачу. Я хотела отблагодарить вас. Сегодня в саду, когда я висела на дереве, я даже не подумала о том, чтобы попросить, а вы взяли и помогли мне. Поэтому в качестве благодарности я решила кое-что для вас приготовить. Сама». Интисар наконец сняла крышку, позволяя мужчине увидеть, что же она принесла. Запеченные яблоки с красной смородиной. Давид старался не показывать своего удивления, но все же вопрос сам сорвался с губ. «Как ты узнала, что я их люблю?» — Марит обронил мимоходом. Тихо улыбнулась девушка, разворачивая шелковую салфетку с приборами. Разумеется, ничего Марит не говорил, Интисар и так знала. Много лет назад, когда Марит и Давид путешествовали, им приходилось самим добывать себе пищу, но особых изысков в лесах не найдешь, поэтому приходилось питаться тем, что найдешь, или поймаешь. В один из таких дней Давиду очень хотелось сладкого. Тогда он был еще юным мальчиком, быстро рос. Организм требовал необходимые питательные вещества. Он не ныл и не жаловался, но Марит каким-то образом понял, что пацан очень-очень хочет сладкого, но не говорит, потому что понимает, что нигде Марит ему не сможет сейчас достать сладкое. Тогда Марит отыскал несколько яблок, пару веточек красной смородины и приготовил запеченные яблоки с ягодами красной смородины. Просто разжег костер, насадил на ветку яблоки, сделал в них небольшие вырезки, чтобы посадить в них ягоды, и приготовил. Очень вкусно, очень сладко. Но это именно то, что необходимо было тогда Давиду. С того дня это стало любимым блюдом Давида. Даже спустя много лет, когда условия жизни изменились, и появилась возможность достать многие вкусности, Давид все равно не любил добавлять к яблокам ни мед, ни орехи, ни сахар, ни карамель, ничего. Только так, как готовил Марит. Только так вкуснее всего было. Ответь. Тихий шепот у самого уха заставил Энтисар непроизвольно вздрогнуть от неожиданности. Что еще Марит тебе рассказывал? Помедлив секунду, Энтисар, продолжая стоять спиной к Давиду и не найдя никакого скрытого подтекста в его вопросе, ответила. Почти все. Даже то, что для ягод он делал в яблоках крестообразные вырезы. Странно, зачем ему упоминать такие мелочи? Энтисар застыла. Черт, как же она могла так проколоться? Но может, еще не все потеряно? Да, даже такие мелочи. Он рассказывал мне об этом давно, а сегодня я специально спросила его, как именно он готовил яблоки, чтобы у меня они получились идентичными. Наверное, еще спрашивала, какого цвета яблоки стоит брать, шептал мужчина, стоя в непозволительной близости к девушке. Смотрю, тут они все желтые, не красные или зеленые, а именно те, которые я люблю больше всего. Резко сорвавшись с места, желая сбежать как можно быстрее к Мариду, Энтисар была тут же остановлена. Давид быстро среагировал, схватив ее за руки и дернув обратно, но Энтисар в этот момент пыталась вывернуться, поэтому получилось так, что она оказалась спиной к Давиду, что было не лучшей позицией, так как она не могла видеть его, а значит, не могла предугадать дальнейшие действия. Когда она попыталась вырваться, он заломил ее руки, прижав их к нижнему краю лопаток, а сам слегка навалился на нее телом, чтобы она уперлась бедрами в стол и была зажата между ним и Давидом, и не могла никуда сбежать. «Зачем вы спрашивала насчет меня?» — угрожающе выдохнул ей на ухо Давид. Та упрямо молчала, слегка опустив голову, скривив красивые губы в гневном оскале и прожигая взглядом проклятые запеченные яблоки, стоявшие на столе. «Ты плохо слышишь?» — тихо прорычал он. «Что еще ты выспрашивала у Марида насчет меня? Да кому ты нужен?» Тихо и презрительно прорычала девушка, плюнув на уважительное обращение и все прочее. «Пусти, откуда ты взялась?» Начал в свою очередь задавать вопросы Давид. «Чего пытаешься добиться? Что ищешь возле Марида?» «Ничего», разозлено выпалила Энтисар. «Хватит искать в моих поступках тайный смысл, не преследую я никаких целей. Утром подумала, что у нас наконец-то стали налаживаться отношения, хотела двигаться в этом направлении и сделать что-нибудь приятное, но как вижу зря». Слегка вывернув кисти, Энтисар хоть и не смогла освободить руки, но со всей силы впилась острыми ногтями в руки Давида, заставив его зашипеть от боли. Перехватив ее запястье одной рукой, другой он схватил ее за шею, чтобы приблизить голову брюнетки ближе к себе. «Убери когти», — прорычал он ей на ухо, слегка сжав ладонь на ее горле, «пока я не убил тебя». Чувствуя, что рука все сильнее начинает сжимать ее горло, Энтисар послушно расслабила пальцы, отцепляясь от руки мужчины, который в свою очередь ослабил хватку на шее, но руку так и не убрал. Энтисар сжала зубы. Пока не убил ее, этот щенок даже не представляет, кому угрожает. И если бы только Энтисар имела право дать ему понять, кому он угрожает. Но нет, Марит запретил. Сказал не выдавать себя, не создавать лишних проблем под конец, ведь он развеет ее уже на этой неделе. Почти все готово. План продуман, осталось только дождаться, пока обстоятельства сложатся именно так, как им надо. Не надо искать проблем в последний момент. Проклятые крестообразные вырезы в яблоках. Марит настоял на том, чтобы она вырезала их. Хотел пошутить над Давидом. Парень думал, что тот, если вообще вспомнит, будет ломать голову. Кто же все-таки приготовил эти яблоки, Марит или Энтисар? И, скорее всего, подумает Намарида, ведь никто не мог знать про крестообразные вырезы, а окажется, что его облапошили и готовил вовсе не Марит, а Интисар. Марит находил эту глупую детскую ситуацию смешной, а Давид молодец, вспомнил. Вот только голову собирается ломать не свою, а Интисар. Минуты молчания тянулись словно вечность. Слишком напряженная обстановка, слишком тихо. Казалось, любой звук, даже самый тихий, произведет эффект взорвавшейся бомбы. Но Давид не мог об этом думать. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме того огня, что сжигал его изнутри, кроме этого теплого создания, что он сейчас в прямом смысле держит в руках. Ни о чем, кроме того, что она сейчас в его власти, в зоне досягаемости, что он может ли, да, только сейчас и может. Он может прикоснуться к ней. Никто не увидит, никто не узнает. Глаза будто застелила пелена, кровь ударила в голову, руки дрогнули от напряжения, гуляющего по всему телу, губы приоткрылись, незаметно хватая воздух, которого почему-то катастрофически не хватало. Жарко, горячо и так приятно. Огонь, мучивший Давида столько месяцев, сейчас казался приятным как никогда. Первое невесомое прикосновение горячих губ к тонкому хрящику аккуратного ушка вызвало легкое покалывание у обоих. Интисар замерла в непонимании, не способная увидеть, что происходит, что Давид делает. Проведя губами чуть вниз по хрящику, мужчина оставил невесомый ласковый поцелуй за ухом. «Какого черта?» — воскликнула Интисар, задергавшись в руках Давида, пытаясь освободиться, но в следующую секунду застыла с широко распахнутыми глазами. Он, этот щенок, применил на ней сковывающее заклинание. Оно лишало возможности двигаться и даже говорить, только глазами из стороны в сторону и можешь бегать, но при этом заклинатель мог двигать телом заколдованного как марионеткой, самой обычной марионеткой, контролировать движение тела, не более. Примитивное, и все же гадское заклинание. Отпустив руки девушки, Давид позволил себе расслабиться. Теперь не сбежит. Мягко обняв ее одной рукой за плечи, а другой за талию, мужчина нежно прижал ее спиной к своей груди, а его губы снова вернулись к ее уху, начиная покрывать хрящик короткими медленными поцелуями. Глаза были закрыты, руки сильнее прижали к себе волшебницу, поцелуи спустились к мочке уха, которую мужчина, не сдержавшись, ощутимо прикусил, а потом мягко поцеловал, не прерывая телесного контакта, словно желая потереться щекой об ее кожу. Мужчина спустился к шее, одаривая теперь ее мягкими поцелуями. Резким движением смахнув со стола на пол поднос с проклятыми яблоками, мужчина грубо развернул девушку к себе лицом, тут же подхватывая ее под бедра и усаживая на стол. Припав губами к нежной шее, мужчина, не сдержавшись, слегка прикусил нежную кожу, притягивая девушку за бедра еще ближе, прижимая ее к себе всем телом. «Будь моей», — прошептал он ей в шею, еле дыша от возбуждения. «Я сделаю тебя счастливой, я дам тебе все, чего ты пожелаешь, только забудь о нем». Не замечая собственного сбившегося рваного дыхания, Давид начал спускаться поцелуями к ключицам, а его руки наоборот начали двигаться вверх, собирая складками ткань платья, жадно оглаживая ладонями нежную кожу. Немного придя в себя, Давид посчитал, что держать девушку в оковах заклинания – жестоко. Возможно, она ответит ему взаимностью, возможно, у него есть шанс. Может, сняв с нее заклинание, вернув свободу телу, она, узнав, что он к ней чувствует, сама потянется к нему, не останется равнодушной к его мечтам о ней. Медленно и аккуратно Давид снял с нее свое заклинание, и когда оно развеялось полностью, он неуверенно, словно мальчишка, потянулся к ее губам, в глубине души отчаянно надеясь на взаимность. Словно по сигналу придя в себя, Интисар резко выдохнула, схватила мужчину за руки, грубо отбросив их от себя, после чего оттолкнула его, спрыгнула со стола и собиралась стремительно покинуть покой, но не успела. Давид схватил ее за руку и резко дернул на себя. Когда девушка по инерции упала на мужчину, он, не теряя времени, одной рукой крепко, словно поймал в капкан, обхватил тонкую талию, прижал к себе со всей силы, а другой рукой грубо и больно схватил брюнетку за локоны, резко оттягивая волосы назад, чтобы она запрокинула голову, после чего впился поцелуем в ее губы. Никакой нежности, никакой осторожности, может, в другой раз, но сейчас. Только жадность, только грубость, только страсть и желание. Она сама нарвалась, он уже не мог держать себя в руках. Интисар не была в удивлении или шоке, она была в ужасе. В самом настоящем ужасе. Давид видит в ней женщину, возможно, она привлекла его внешне, и он возжелал ее тела, но Господи Боже, сознание это Марида, сейчас здесь Марид, нет никакой Интисары никогда не было, Давид просто не знает, как на самом деле обстоит дело, а Марид, уж извините, но он не мужеложец, и даже для лучшего друга исключения не сделает, она не нуждалась в посохе, ей это не нужно, она слишком умелый волшебник, чтобы зависеть от какой-то там волшебной палки. Давида отбросило к стене мощной ударной волной, впечатавшей его в твердый камень. Из-за удара головой мужчина не сразу смог взять себя в руки, в глазах все плыло. Он лишь видел размытый силуэт девушки, которая шустро выбегает из покоев и мчится направо по коридору. Есть только один вариант, куда она направляется. Она все расскажет ему, да и пусть, пусть рассказывает. Теперь поздно делать вид, что все в порядке. Давид более не собирается отступать. Поднявшись на ноги, борясь с головокружением, мужчина направился за ней. Марид спокойно шел по коридору, насвистывая незамысловатую мелодию. Молодой волшебник был спокоен и расслаблен, как всегда в хорошем настроении, но всему этому моментально пришел конец, когда его догнала и резко дернула за плечо ошалелая взлохмаченная Интисар, на лице которой отражался такой ужас, перемешанный с паникой, что Марид на секунду даже сам испугался. «Развей меня! Быстрее развей меня!» Чуть ли не на грани истерики выпалила она, схватив брюнета за плечи и хорошенько встряхнув. У Марида возникло чувство, будто она просила его остановить заклинание, которое вот-вот уничтожит мир, и счет идет на секунды. «Что случилось?» – тихо просипел он, уставившись во все глаза на девушку. «Нет времени объяснять. Развей меня, пока не поздно!» Чуть ли не умоляла она. «Эй, ладно, ладно, не заводись так, идем в мои покои, я, нет», — воскликнула девушка, — «надо прямо сейчас, это не может ждать, все эти чертовы яблоки». Услышав шаги за спиной, Интисар обернулась, напоминая своим видом перепуганного зайца, а Марид стоял и ничего не понимал. «Ну да, из-за угла выходит Давид, и что в этом такого?» Однако, видя взгляд Интисар, без слов понимая ее взволнованное состояние, видя ее эмоции как свои собственные, Марид решил не терять времени на разбирательство и развеять ее, раз она так отчаянно просила. «Значит», — тихо заговорил Давид, подойдя к ним и смотря исключительно на девушку, все-таки он, проведя ладонью возле Интисар, создав неяркий покров из зеленой энергии со светящимися рунами, который через секунду развеялся, Марид, все еще не уверенный в правильности своего поступка, все же снял с нее скрывающее заклинание. Давид моргнул. Потом еще несколько раз, хмурясь с каждой секундой все сильнее, мужчина смотрел на Интисар, не понимая, что не так, почему она внезапно стала казаться другой и такой знакомой. Глаза мужчины широко распахнулись. Что? Невозможно. Как же это? Это шутка? Или он действительно был слеп все это время? Что это значит? Растерянно прошептал Давид, смотря во все глаза на стоящих рядом друг с другом Марида и Интисар, смотря практически на близнецов. В голове вихрем пронеслись все воспоминания, связанные с Интисар. Сколько раз Давид подмечал ее сходство с Маридом, сколько одинаковых привычек, сколько одинаковых повадок, характер, практически идентичный. Давид знал, каким выглядит Марид, если его разозлить, но парень практически всегда был весел и улыбчив. Но если начнет злиться, будет выглядеть точно так же, как Интисар, также изогнет бровь, одарит таким же взглядом, также слегка оскалится, также будет язвить, выводя из себя. Но почему? Почему столь явные сходства проходили мимо него? Почему он не заметил? Почему не сделал логичных выводов? Как такое? Возможно, то, что Марид сейчас развеял. Возможно ли, что это было какое-то скрывающее заклинание, чтобы видеть и при этом не понимать очевидного, воспринимать все, словно так и должно быть, усыпить бдительность. Так вот почему Давид постоянно ругался с ней, он чувствовал в ней какой-то подвох, пусть заклинание и скрывало ее, но Давид чувствовал, что что-то не так, что с ней не все чисто, чувствовал, но из-за заклинания не мог понять, поэтому и подозревал ее во всем подряд. Марид лишь хмыкнул, его заклинание сработало идеально, Давид поверил, что Интисар реальный человек, и даже не заметил их очевидного внешнего сходства, значит, и остальные люди поверили. «Нет», — воскликнула она, — «надо прямо сейчас, это не может ждать, это все те чертовы яблоки». «Значит», — тихо заговорил Давид, подойдя к ним и смотря исключительно на девушку, — «все-таки он, так Давид подумал, что яблоки приготовил Марит. Парень чуть не засмеялся. Провели. Это значит, что ты, начало Интисар, но, не успев договорить, растворилась в легком свечении, оставив после себя лишь куклу-матрешку, которую Марит ловко поймал рукой. Купился. Победно воскликнул брюнет, указывая пальцем на ошеломленного волшебника. Давид смотрел на него, и глазам не мог поверить. Неужели Интисар, неужели все, что происходило последние полтора года, оказалось не более чем его очередной идиотской? Так, еле выдавил из себя слова Давид, это была твоя шутка, и она удалась на славу, смакуя каждое слово, самодовольно произнес волшебник, все еще витая на своей волне с яблоками и даже не подозревая о том, что произошло несколько минут назад. Марит, снисходительно улыбнулся Давид, прикрыв глаза и положив руку на плечо друга. Выдохнув, все так же улыбаясь, он покачал головой, тихо усмехнувшись и сильнее сжав плечо парня. Прилетевшего в челюсть удара парень совершенно не ожидал, зато прочувствовал всю его прелесть своей физиономией. «Ты что?» — рехнулся. Разозлено зарычал Марит, сплюнув на пол кровь, прижимая руку к пострадавшей части лица и глядя вслед уходящему мужчине. «Вот идиот, зачем бить-то сразу? Ну подумаешь», — подшутил с этими дурацкими яблоками, «не вина Марида, что этот придурок шуток не понимает. Ненормальный, он ему там зуб случаем не выбил». Громко хлопнув дверью, ведущей в покое, Давид прислонился к ней спиной, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Он все еще не мог поверить в то, что произошло. Это была шутка, всего лишь шутка, его дебильная гребаная шутка. Он с самого начала знал о ней все и не сказал ему. Наверняка, она рассказывала ему все, что происходило, и они смеялись над ним, ведь он не понимал, что Марит и Интисар один и тот же человек. «Ублюдок», — низко прорычал Давид, еле сдерживая в теле дрожь от дикой ярости. Ее никогда не существовало. Она лишь иллюзия, копия этого придурка. Давид не мог сомкнуть глаз всю ночь. До самого рассвета он громил собственную комнату, давая выход своему гневу и ярости. А с первыми лучами солнца, когда злость иссякла, он сидел на коленях возле собственной постели, уткнувшись в нее лицом, в бессилии сжимая в руках белые простыни. На смену злости пришло отчаяние и опустошенность. Шутка, смешно, а ему теперь как жить? Как ему жить с осознанием того, что женщина, которую он полюбил, всего лишь ничто? Сказка, которая на мгновение вырвалась из книги в реальный мир, вскружила мужчине голову и исчезла. Каждый прожитый день, неделя, месяц были каким-то издевательством. От холодного игнорирования до криков и драк. Теперь, когда не было Интисар, Давид ругался с Маридом, называя его последними словами, причем заслуженно. В пылу многочисленных ссор постепенно выяснялись подробности, от которых и одному и второму становилось не по себе. Давид узнал, что Марит под шуткой подразумевал ту идиотскую ситуацию с яблоками, просил за это прощения, не знал, что Давид так взбесится из-за этого, а тот в ответ высказал ему все, что думает о его умственных способностях, точнее об их отсутствии, кричал, что плевал он на эти яблоки, что он говорит о создании Интисар, что Марит чокнутый, что разговаривать с ним после всего он не желает. Марит же в свою очередь пытался донести до Давида, что никто за его спиной над ним не смеялся. Марит задумывал Интисар исключительно для себя и ни над кем издеваться с помощью нее не намеревался. Ни над Давидом, ни над Советом, ни над остальными людьми. Создал ее просто как хорошую компанию, которая развлекала бы его. «Развлекала!» — крикнул на всю комнату Давид, готовый снова врезать другу, от которого сам получил немало. Это была очередная драка, сопровождаемая скандалом, благо никто не видел и не вмешивался. «Ты настолько никчемный, что не можешь завоевать настоящую женщину и решил тешить себя магической куклой. Да не прикасался я к ней!» — в бешенстве крикнул Марит. «Если бы ты хоть раз соизволил выслушать меня, то понял, что ничего подобного я себе не позволял. Да, мы пару раз уснули вместе, но, господи, да она же была мной. Я не извращенец, чтобы проводить ночи с самим собой, пусть и в женском обличии. Это практически то же самое, что посягнуть на родную сестру. Да тебе идиотизма и не на такое хватило бы». Оба вновь сцепились в драке. С каждым днем становилось тяжелее. Давид испытывал почти физическую боль от одного лишь взгляда на Марида. Ведь видел ее. Они, правда, похожи, практически одно лицо. Манера речи, мимика, запах, все одинаковое. Даже волосы, разве что длина отличалась, но то, как они растрепаны, Какие они мягкие, все то же самое. И это лишь сильнее злило Давида, ввергало его все глубже в пучину отчаяния. Он был его лучшим другом, Давид всегда испытывал к нему самые светлые, самые лучшие чувства, доверял ему и радовался, что тот доверял ему в ответ. Это была крепкая дружба, но Давид уверен, если бы Марит изначально был женщиной, их отношения были бы совершенно иными, далеко не дружескими. Случай с Интисар доказал это, ведь Давид не остался к ней равнодушным, не мог разговаривать с ней спокойно, не мог вести себя адекватно, из-за чего и начинались все ссоры. Она волновала его сердце, и он не мог оставаться спокойным в ее присутствии. И теперь, после того, как он познакомился с этим состоянием, с этими чувствами, он заметил, что в присутствии Марида продолжает испытывать их, что продолжает на него смотреть так же, как на Интисар, хоть и понимал, кто из них двоих перед ним, не мог по-другому, как бы не заставлял себя, и готов был проклинать идиота день и ночь. Как же он ненавидел его, как же он любил ее, как же он ненавидел и любил одного и того же человека. Марит, мужчина, проклятие, он чертов мужчина. Почему, почему Бог не сотворил его женщиной, почему этот чертов кретин не родился женщиной? Хотелось задеть придурка, хотелось насолить ему, хотелось сделать больно, жутко больно, как он ему. Хотелось, чтобы этот ублюдок страдал так же, как Давид, чтобы хоть частично познал то отчаяние и безысходность, которое испытывал Давид каждый раз, как наблюдал его в поле своего зрения. И в то же время, Давид не мог отказаться от него, даже мысли не допускал такой. Спустя 6-7 месяцев после истории с Интисар, когда Давид уже более-менее остыл, он представил ситуацию с элементалями совету в таком виде, что Мари тряхнулся, что магия вскружила ему голову, и он потерял рассудок. Не забыл упомянуть и Интисар, то, что когда-то Марит пытался создать человека, и та девушка, что вертелась возле него, была как раз таким искусственным созданием. Куда дальше его заведут эти безумные идеи? Марит отвернулся от Бога, посягнув на создание жизни, а совет будто только этого и ждал. Они напоминали диких голодных псов, которых спустили с цепей, даже не совещаясь, ничего не обдумывая. Они решили сразу вынести вердикт богохульнику, казнили пожизненное заключение в темнице. Но Давиду подобный расклад был совершенно не по душе, поэтому он решил взять ситуацию под свой контроль. Глава Совета Праведников предложил за прошлые заслуги перед людьми наказать Марида лишением посоха. Хотел лишить основного источника магической силы, чтобы лишить Марида чувства вседозволенности, усмирить, посадить в золотую клетку. Давид был зол на него, но ему необходимо было видеть его, знать, что с ним все в порядке, пусть он и в неволе. Он не мог отпустить Марида, тем более не мог отпустить Интисар. Он, последнее и единственное напоминание о ней, о никогда не существовавшей женщине, которую Давид любил до полоумия. И Марид и Интисар, двойное попадание, любил одного человека в два раза сильнее. Но Давид не учел одного. Марид не из тех, кто подчиняется чужой воле. Оба эмоционально были в критическом состоянии, и распаляясь в битве, Давид уже ничего не видел перед собой, ни того, что Марит паршиво выглядит и виной тому явно не их ссора, что колдовать ему почему-то тяжело как никогда, что он прикладывает усилия, чтобы элементарно дышать, и не видел, что удар, который он наносит, будет для брюнета фатальным. Полное осознание того, что он натворил, пришло к Давиду лишь на следующий день, сотрясаясь крупной дрожью, вцепившись руками в собственные волосы, он сидел на полу в своих покоях, запершись от всего мира, и постепенно сходил с ума. Он не хотел убивать его, никогда не хотел. Он сам не знает, как у него рука поднялась на такое. В тот день Давид остался один на один со всеми чувствами, которые разрывали его сердце и разум, словно озверевшие монстры. Вина, гнев, боль, ненависть, любовь, отчаяние, ярость, беспомощность, снова вина. Потерял, и его, и ее, потерял раз и навсегда, и еще этот дар, что за издевательство, он получил его в награду за то, что убил самого дорогого в своей жизни человека. Бог жесток, а судьба не милосердна, он всегда подозревал это, а теперь мог воочию увидеть, судьба не милосердна никому, и зачем ему этот дар, он может видеть поток судьбы, он может видеть прошлое, настоящее и будущее, он может видеть все. Но ни в прошлом, ни в великом потоке Давид не мог увидеть душу Марида, словно его никогда и не было, словно он сжег не только его тело, но и душу, не позволив ей вернуться к своему создателю, что было невозможным. Наверняка он где-то там, в потоке. Шли годы, Давид окончательно впал в отчаяние, но со временем этот дар стал спасением для него. Он уничтожил все напоминания о Мариде, нигде более не упоминалось ни его имя, ни его прозвище, ничего, все его достижения и изобретения были присвоены другим людям. Давид не собирался делиться с миром даже воспоминаниями об Ониксовом волшебнике. Все будет принадлежать лишь ему одному. Мужчине потребовалось целых 800 лет, чтобы осуществить задуманное. Ослабить того, кто управляет великим потоком, ослабить настолько, чтобы он находился на грани гибели, а потом умереть самому. Душа вернется туда, где ее создали, но ослабевший создатель не сможет противостоять душе, полной сил. Сильнейший возьмет верх, сильнейшему подчинится великий поток, в котором находятся все души, и тогда, обладая силой Бога, в этом чертовом потоке Давид найдет его, найдет одну единственную душу, и сможет быть с ним до конца времен. У них уже не будет тел, они будут вместе своими душами, целую вечность, и тогда Давид найдет для себя покой. Но необходим тот, кто смог бы убить его в нужный момент, тот, кто будет равен ему по силе и даже больше, плоть от плоти, кровь от крови, наследник его силы, тот, кто поможет ему осуществить задуманное, а после поведет за собой живых к светлому будущему. Давиду же будет хорошо даже среди мертвых, если только он будет с ним рядом. Женщина, что подарит этого наследника, тоже должна отличаться силой. И он нашел подходящую кандидатуру. Ее звали Версавия. Давиду было все равно, кто она, откуда она, что она хочет, насколько она красивая. Ему было неважно даже то, что она являлась вдовой, что она дала ему согласие лишь потому, что после смерти мужа ей нечего было терять, но она, как и многие, считала, что наследник старейшины Давида в будущем станет человечеству опорой и надеждой, ведь сам старейшина не бессмертен. Все было неважно. Давид не придал никакого значения даже тому, что ему придется официально взять ее в жены, дабы не нарушать традиций. Ему было плевать абсолютно на все, кроме своей цели, к которой он шел столетиями. Главное, чтобы она смогла подарить ему здорового сильного ребенка, который будет способен одолеть его в последней схватке. Но все же, в брачную ночь с его губ против воли сорвалось одно единственное имя. Имя той, кого он даже спустя столько лет больше всего на свете желал видеть в роли своей жены. Версавия подарила ему сына, Соломон. Потенциал мальчика был виден с рождения, его ждало большое будущее. Но мальчик был для Давида будто чужим, словно это не его родной сын. Старейшина не видел в нем свое дитя, он видел в нем лишь спасение от этой затянувшейся жизни. Эгоистично, но за столько столетий сердце Давида разучилось сопереживать. Он был уже не тем человеком, что 800 лет назад. От того Давида не осталось ничего. Хотя, его сын, Соломон, больше похож на мать, но от отца унаследовал нереально красивый цвет глаз и их взгляд. Они смотрели точно так же, как Давид когда-то. Временами, старейшине казалось, что глядя в глаза сына, он смотрит на себя прошлого. Он не давал Соломону отцовской заботы и поддержки, даже внимания на него особо не обращал, но со дня рождения Соломона Давид на корню уничтожал любую опасность, грозившую мальчику. Он никому не позволит навредить Соломону и тем самым сорвать его планы. Не позволял сыну болеть, направляя к нему лучших лекарей, не позволял чахнуть в одиночестве, подослав к нему арбу, не позволил ему расти дурачком, подстроив встречу с молодым гением, Уралтуга Ноинуэфом, сыном волшебника, который спроектировал Гануды. Разговоры о башнях шли еще при жизни Марида, но создать их получилось только через 3 столетия после его смерти, когда за работу взялся отец этого гениального волшебника. Уралтуга многому научил Соломона, что без сомнения пригодилось мальчику в дальнейшей жизни. Давид даже позволил Соломону покинуть собор и начать этот глупый бессмысленный бунт. Мальчик хочет поиграть, пусть играет, пусть развивается, пусть становится сильнее, пусть делает, что хочет, лишь бы дожил до нужного момента. Наверное, если бы Марид увидел, как Давид относится к своему сыну, то избил бы его до полусмерти. Да что там, в былые времена Давид сам бы врезал себе за такое отношение к собственному ребенку. Но время способно менять что угодно до неузнаваемости. И оно изменило Давида, к сожалению, в худшую сторону. Глава 23. Воспоминания. Часть 2. Мэдисон, Джин, Интисар. Примечание к части. 1. Для начала хочу поблагодарить всех за отзывы к предыдущей части. Я на них не ответила, и оправдаться мне нечем. Хотя, конечно, Первые две недели я просто старалась вообще ни на что не отвлекаться, чтобы побыстрее дописать новую главу и не тратить опять месяц, но по прошествии третьей недели написания я поняла, что сглупила. К сожалению, ничего, кроме слов благодарности, я комментировавшим сказать не могу, потому что ответами на ваши вопросы были бы сплошные спойлеры. Альквонар, Габриэль, Лицие, Дашка Тян, Драгониндыгерл, Цурлап Храдите, Сая Раучикса, Аноним, который знает, как говорят французы XD, Оранж, Хайра и Сары Кримаса Хирамир Ибназам, Ханон Чан, Татамия, Чеширский пряник. Большое-большое прибольшущее вам спасибо за отзывы. Я все их прочитала, мне было очень приятно их получить, и извините, что не ответила на них сразу. Больше не повторится. 2. У меня чуть мозг не расплавился, когда я работала над этой главой. Мне надо хоть кому-то пожаловаться на это. 3. Уважаемые читатели, должна поставить в известность, что метрополитен был открыт в Атланте в 1979 году, но я узнала об этом поздновато, поэтому в данном фанфике пришлось немного отойти от настоящей хронологии и сделать так, чтобы в 1968 году метро уже более-менее функционировало. Давайте дружно представим, что его открыли году в 1965, например, и простим мне этот маленький исторический косяк. П.С. Это обращение к тем, кто не может пройти мимо подобных нестыковок. Мэдисон приземлился в Хартсфилд-Ивсксон Атланта Интернационал Аэропорт вечером. Багажа у него с собой особо не было, разве что небольшая дорожная сумка и два красивых подарочных пакета с презентами для племянников, поэтому парень обошелся ручной кладью. Когда пассажиры покинули самолет, он, не теряя времени, направился в сторону выхода из аэропорта, чтобы добраться до метрополитена. Ехать до автобусной остановки недалеко, а оттуда пара часов и он будет дома. Мама наверняка приготовила кучу всяких вкуснятин, Хотя, до дня рождения Джека еще 2 дня, а о том, что приедет Мэдисон, никто не знает. Он хотел сделать сюрприз, так что итогом всего этого является то, что у Ла-Маман нет повода готовить что-то грандиозное так рано. Блин, чуть не расплакался бывший разведчик ЦРУ, стоя в первом по счету вагоне метро. Время вечернее, народу полным-полно, все едут с работы. Мэдисон временами чувствовал себя шпротом в консервной банке. Точнее, одним из шпротов, которых в этой консервной банке на железных колесах было пруд-пруди. И все шпроты были в масле. Нет, просто в такую жару все потели, сальные железы работали во всю силу и... Короче, мерзость какая-то. Неужели Мэдисона в старости тоже ожидает это? Лысина, жирок по всему телу, пивное брюхо и импотенция с вытекающей из нее ненавистью к жизни. Ну, не еет, он лучше пойдет обратно в ЦРУ на пожизненную службу, если это поможет ему сохранить форму к 40-50 годам. Неожиданная сильная тряска заставила парня вынырнуть из мыслей. Чего машинист такой неаккуратный? Ленивым движением руки, пару раз постучав костяшками пальцев по двери, за которой сидел машинист, Мэдисон невзначай произнес: «Эй, приятель, давай нежнее там, ладно?» И поездка действительно стала мягче, а в следующую секунду началось чуть ли не землетрясение. Мэдисон, словно птица небесная, полетел вперед вместе с остальными пассажирами, падая лицом на пол вагона, не удержав равновесия из-за сильной встряски. Не успел парень очухаться, как очередной толчок чуть ли не перевернул вагон на бок, заставив совершить очередной пируэт с болезненным приземлением. Вагон трясло, постоянно потряхивало, как будто он с рельс съезжает. Большинство стекол разбивалось после неудачных заносов вагона, жуткий грохот не стихал ни на секунду, пассажиров бросало из стороны в сторону, некоторые получили травмы, некоторые отделались ушибами, но всему этому бедствию еще не конец, так что рано радоваться. Еле-еле доезжая до станции, поезд окончательно потерял управление, съезжая с рельс, громя станцию, сшибая каменные колонны, которые в свою очередь разворотили вагоны. Очередной толчок заставил Мэдисона отлететь назад, но в этот раз приземление молодого брюнета было не столь болезненным, как предыдущие 7. Резко вскочив на ноги, парень замер в непонимании. Перед ним стена с дверью. Обернувшись, парень узрел 2 машинистов. Как он оказался в их кабине? Один лежал на пульте управления, уткнувшись лицом в кнопки, второй, с лба которого стекала кровь, пытался связаться с диспетчером, говоря об аварии на станции. Первый машинист без сознания, говорил мужчина в рацию, подозрение на инфаркт, произошла авария. Количество пострадавших пассажиров неизвестно, запрашиваю помощь. Мэдисон, сам не зная почему, хотел сейчас выбежать из этой чертовой кабины. Его одолевал страх. Метнувшись к выходу, он собирался схватиться за ручку и навалиться на дверь, чтобы открыть ее, но даже скоординировать свои движения не успел, как рука прошла сквозь дверную ручку, а парень просто прошел сквозь дверь, оказавшись снова в вагоне, и по инерции пробежав пару шагов вперед. То, что он увидел, наверняка будет еще долго преследовать парня в ночных кошмарах. Обломки разрушенного вагона, куски битого стекла, стонущие от боли люди, уже умершие от тяжелых травм люди, кричащие от страха люди, зовущие на помощь люди, старающиеся выбраться, спасти свою жизнь. На фоне всего этого ужаса Мэдисон забыл даже о том, что секунду назад прошел сквозь стену. Не смело шагая между людьми, теми, что еще живы, парень впервые понял, что сколько бы он ни увидел в своей жизни, с этим кошмаром ничто не сравнится. Старики, мужчины, женщины, подростки и даже несколько детей, мертвы, ранены, перепуганы. В ужасе отшатываясь от каждого мертвого тела, парень резко развернулся, чтобы не задеть ногой очередной труп. Лучше бы он никогда не поворачивался. Себя, это он видел себя, твою мать, это самое стрёмное зрелище, какое только можно вообразить. Он, то есть тело, то есть он, этот парень, который похож на Мэдисона как две капли воды, полулежал, полусидел, руки свободно свисали вдоль тела, плечи были отведены чуть назад, голова запрокинута назад, с виска стекала кровь, на щеке глубокий ровный порез, глаза открыты, взгляд направлен вверх, но он был застывшим, рот совсем чуть-чуть приоткрыт, с обоих уголков тонкими ручейками стекала кровь, которая постепенно уже начала сворачиваться, но это все меркнет на фоне того, что из груди торчал длинный отломанный поручень, пробивший грудную клетку парня насквозь. На этой металлической палке парень и повис, словно надетый на пику, не позволявший ему рухнуть на пол. Вся рубашка полностью пропиталась кровью, вытекающей из широкой сквозной раны на груди. Мэдисон никогда не был слабаком или слюнтяем, трусом его тоже не назвать, но после такого любой упал бы в обморок. Он никогда не терял сознание, лишь по рассказам знает, что это из себя представляет, но никогда не подумал бы, что когда тьма накрывает сознание, появляется ощущение, будто тебе на голову опускают тяжелое пуховое одеяло, а ты как попугай. Клетку накрыли одеялом, стало темно, уснул. Резко распахнув глаза, парень рывком сел, после чего тяжело выдохнул. Жесть, ну и приснится же такой сон. Поднявшись на ноги, парень огляделся по сторонам, не понял, это еще что за норвежский фьорд, глядя перед собой, то ли на длинное озеро, то ли на спокойную широкую реку насыщенного яркого синего цвета, окруженная скалами, парень в шоке приложил к груди руку, которая прошла насквозь, минутку, прошла насквозь, в Хатхефуцкистхис, не своим голосом заорал Мэдисон Рассел, так это был не сон, это все правда, он умер, он сейчас в раю, или все же в Норвегии, и где его обувь, господи, где же его обувь, агрх, да нахрена она ему сейчас, он умер, он, мать его, умер. Кто-нибудь понимает значение этих слов? Нет, не понимает. Так Мэдисон объяснит. Это значит, что в жизни наступил тотальный. Хотя какой в жизни? Жизни наступил. Шугаясь каждого шороха и дуновения ветра, парень несколькими нехитрыми манипуляциями убедился в том, что он не материальный, не живой и походу реально сдох. Так, тот чувак в метро с пробитой грудью действительно был он, то есть его тело, а почему он его видел? А почему он теперь здесь? А почему? Этих «а почему» Мэдисон мог сейчас задать в изобилии, потому что вообще ничего не понимал. Он особо не был специалистом во всякой мистике, фантастике или религиях, ему больше нравилось быть реалистом и жить в реальном мире, а не окунаться в книжки. Те, которые он застал в своем времени, ему совершенно не нравились, не то все было. Ну, разве что Дракула Брэма Стокера и Франкенштейн Мэри Шелли. Но эти книги совершенно не подходят Мэдисону с его нынешней ситуацией. Не зная, что делать, парень не смело ступил на синюю гладь воды. «Мама, твой сын, Иисус», — обалдело прошептал Мэдисон, когда натурально пошел по воде, не уходя под нее, даже когда глубина была достаточно большая. Он словно был перышком, а может и того легче. Пару раз судорожно вдохнув и выдохнув, молодой брюнет пошел прямиком к противоположному берегу, все еще не уверенный в правильности своего решения. Ну а куда ему идти? Он не знает, что это за местность и куда она ведет, А так хоть впервые в жизни по воде пройдет. Пейзаж, увиденный на другом берегу, как оказалось, большого озера, Мэдисона не впечатлил. Все те же горы, деревья, травы, еще несколько озер, редкие животные. Заворачивая за очередную каменную глыбу. Медведь и охотник столкнулись в малиннике. Джин впервые за всю историю своего существования кричал. Впервые. Реально впервые. И он не понимал, что им двигало сейчас. Испуг от чужого крика, шок или эффект неожиданности, но он реально закричал. Этот день можно заносить в историю, а этого парня в книгу рекордов. Заставить Джинна закричать дорогого стоит. Фхуариёл, фхатариёл, халышит, вопил Рассел, узрев перед собой нечто. Оно синее, светящееся, вместо ног у него полупрозрачная дымка, но верхняя часть тела напоминает человеческого мужчину, если не обращать внимания на длинные заостренные кончики ушей, и синюю кожу, и светящиеся глаза. Дерганным движением махнув рукой, Джин с помощью магии создал большой каменный купол, накрывший парня, словно заточив его в клетку. Правда, Джин на тот момент еще не знал, что, по сути, от этого купола никакого толку не будет. Удержать нематериального брюнета он не сможет. Лишь то, что парень перепугался и решил не вылезать от греха подальше, удержало его под куполом. Марит, еле слышно, словно не верит, прошептал дух, глядя во все глаза в сторону внезапного явления. Не прекращая смотреть на каменный купол, Джин перебирал в голове сотни вариантов того, что могло произойти, и все равно до конца не понимал. После того, что произошло 800 лет назад, как Джин и предупреждал, эта история вышла Мариду боком. Он говорил ему избавиться от куклы, говорил не тянуть с этим, предупреждал, что от нее будут проблемы, пускай она в этом и не будет виновата. Так и случилось. Давид полюбил его, ее, без разницы, это один и тот же человек, даже Давид это понимал, и в итоге это все обернулось смертью для Марида. И пускай Давид не раз раскаивался в содеянном, просил прощения, надеясь, что Марид слышит его, умолял Иллилаха вернуть волшебника, но сердце Джинна не дрогнуло, когда он наблюдал за всем этим из своих земель. Этот псих сам виноват, настолько слаб, что поддался собственному гневу и обиде, не совладал со своими чувствами, и в том, что он убил лучшего друга, а после, мучился, нет ничьей вины, кроме самого Давида. Если бы он перебесился, если бы он хоть немного взял над собой контроль, выслушал Марида, постарался бы пережить то, что произошло, боль улеглась бы со временем, любовь бы прекратила застилать взор, а друг был бы рядом, живой и невредимый. И кто его знает, если Давид так сильно любил его ее, неужели они, Марид совместно с Джинном, не нашли бы способ сделать еще одну куклу, но в этот раз сотворить ее по-настоящему живой и отдать Давиду, лишь бы он угомонился? Ненавидел ли Джин Давида за то, что он убил Марида? Нет, не ненавидел. Холодная неприязнь, пожалуй, это было бы идеальным описанием того, что древний дух испытывал к первому сенатору Совета Праведников. Как бы те двое друг с другом не ругались, как бы не обижались и не злились, но в той истории ни один не заслуживал такой участи, как смерть, и в особенности Марид. Но в то же время, Джин испытывал что-то странное, необъяснимое, непривычное. Кажется, люди называют это чувством вины. Да, Джин считал себя отчасти виноватым. Не потому, что не отговорил Марида от создания куклы, а потому, что не спас его, когда ясно видел, что в тот день любое сражение для Марида было бы фатальным. Он был болен, вступил в таком состоянии в бой, и Джин еще в самом начале знал, что победы ему не видать. И тем не менее, все равно не вмешался, не спас его, оставил одного на растерзание Совету Праведников и Давиду. Испугался, что помогая Мариду, он раскроется перед Иллилахом, а тот в свою очередь не оставил бы без внимания последнего Джинна, избежавшего наказания за грехи прошлые. Великий древний дух испугался. Звучит не то, что смешно, а отвратительно. Но это правда, и от нее нет смысла бежать. Джинн испугался быть заточенным на всю вечность. Это не самая завидная участь. Смерть и то была бы лучшим вариантом, но вечных духов подобная участь ожидать не может. Да и что-то подсказывало Джинну, что будь возможность убивать ему подобных, и Лилах все равно не был бы к нему столь милосерден. И все же, Джин подозревал, что со смертью Марида было не все так просто, как могло показаться. На то было немало причин. Когда Давид уничтожил Марида, мир не рухнул, и Лилах не был уничтожен, великий поток вообще начал постепенно стабилизироваться, а это значит, что душа Марида не вернулась к Богу. а барьер, окружающий горы и волшебный источник, не развеялся, значит, его источник не прекратил своего существования. Иначе, не стань барьера, Джинна моментально сцапали бы в вечное заключение. Но что тогда произошло? Где Марит? Он жив или... Или что? Даже Джинн со всеми своими знаниями и силой терялся в догадках, ибо произойти могло все что угодно. Таков уж Марит. Например, парень мог отправить вместо себя к совету свою магическую копию, Давид уничтожает его, все считают, что он мертв, а Марит на деле просто залег на дно и тихо радуется жизни. Или же, в момент последнего удара, Марит мог в последнюю долю секунды телепортироваться куда подальше, избегая огненного шара Давида, и опять же зажить тихой жизнью вдали от всех, пока остальные думают, что он мертв. Ну или не обязательно, чтобы он начинал жить тихой мирной, может, инсценировав свою смерть, он либо погрузил себя в магический сон, чтобы восстановиться или спать до того момента, пока его не пробудит, или же он мог в последнюю секунду запечатать себя в своем же посохе. Священный посох не уничтожить, а если Марит будет находиться в нем, то и навредить ему никто не сможет. Как и говорилось, вариантов просто уйма, и ни одного нельзя исключать, ибо Джинн не мог видеть Марида, а парень был непредсказуем, ни в своих поступках, ни в своих замыслах. А сегодня, сейчас, этот мальчишка, вынырнувший черт пойми откуда, точная копия, один в один, одежда странноватая, говор тоже непривычный, но это лицо, эти глаза, весь он. И что удивительно, Джинн не заметил, чтобы у парня был открыт третий глаз, но он все равно увидел его. Подлетев к каменному куполу, под которым находился неожиданно притихший парень, синий дух медленно провел над ним рукой, прикрыв глаза и сосредотачиваясь. Хаем, так вот оно что, душа, чистая душа без оболочки, без тела, вот почему он смог увидеть его. И да, это та самая душа, ошибки быть не может, рух не может обмануть. Так значит, Марит разделил душу и тело, интересно, и где же он скитался таким бестелесным на протяжении 800 лет? Он должен был давным-давно вернуться в Великий Поток, душа не может долго существовать в мире живых без оболочки, рано или поздно ее в любом случае притянет к своему истоку. Минутку, ты, должно быть, шутишь, ошарашенно прошептал Джинн, неужели опять, он что, опять проник в тот мир? Да, проник, иначе не объяснить то, что поток судьбы прекратил постоянно меняться. Марида не было в этом мире, он был в другом, а учитывая, что у него уже был ориентир конкретно на тот мир, ему было проще вновь туда попасть, используя ту жизненную энергию как путеводную звезду, ища ее исток. Теперь-то все сложилось в одну картину. Каков хитрец? Возможно, Марита не планировал делать это, но все же сделал. Чертов мальчишка, он просто неподражаем. Джинн не ошибся, когда посчитал его особенным. И, пожалуй, этому мальчишке пора прояснить для Джинна некоторые детали. Махнув рукой, Джинн обратил каменный купол в пыль, которая тут же осыпалась на землю. Парень, до этого сидевший на земле с зажмуренными глазами, словно по сигналу распахнул очи и подскочил на месте, а когда вновь узрел Джинна, отшатнулся, потерял равновесие и рухнул на пятую точку, указывая пальцем на Джинна и что-то без конца горланя на неизвестном языке. Джинн лишь наблюдал, ничего не говоря и не предпринимая. Что это за наречие? Почему Марит говорит на нем без конца, не переходя на привычный язык? И самый главный вопрос. Почему Джинн не знает этого языка? Возможно ли, что это язык, на котором говорят в другом мире? Скорее всего, так оно и есть, ибо все языки Аль-Матарана Джинн знает. Но если Марит выучил его, то он все равно должен осознавать, что Джинн его не поймет, и как бы быстро он сейчас ни тараторил, синему знание от этого не прибавится. И почему парень выглядит так, будто не узнает синего духа? Хотя нет, даже в их первую встречу, парень не выглядел столь ошарашенным, как сейчас.